Глава 21. Зажечься страстью, видя страсть чужую. Все это было для нее в новинку. Слушать щебетание портнихи и выбирать платье. Монна Ричи, портниха, обшивающая дом Скаллигеров и Делабьянка, прихватила с собой еще и трех помощниц, потому что дело было далеко не простым — шить платье за половину дня. И хотя она привезла множество заготовок, сделанных к карнавалу, окинув Дамиану взглядом, решительно отшвырнула кипу платья в сторону и, подняв вверх кисть руки, щелкнула пальцами. «Я знаю, что нам нужно». И торжественно натянула на запястье специальную подушечку с булавками. И дальше все завертелось и закрутилось, и такой расторопности Дамиана, кажется, вообще никогда и нигде не видела. Монна Ричи достала одну из заготовок, сделанных, видимо, для какой-то другой сеньоры, а может, для магазина готового платья, что находится на Гранд-канале, где в витрине выставлены лучшие образцы тканей и манекены с нарядами. «Ничего лишнего!» — воскликнула Монна Ричи, безжалостно отпарывая наживленную оборку. «Банты и рюши нужны только тогда, когда мы хотим что-то спрятать». «А что прятать вам?» «Вам нужно не прятать, а показывать. Все это долой. Белиссимо!» И она снова щелкнула пальцами. Она быстро сняла мерки, наживила платье булавками и предложила Дамиане примерить, а уже дальше работала булавками прямо на ней. «Вот так, тут немного уберем, а здесь тоже лишнее», — восклицала она, подкалывая ткань. «У вас чудесная фигура, сеньора. Все, что нужно на месте, я обшиваю не один светлейший дом в Альбиции, а дом Скаллигеров скоро уже 25 лет, и скажу, что на вас любое платье село бы идеально». «25 лет?» Удивилась Дамиана, глядя на лицо Монны Ричи. «Глядя на вас, никогда не подумаешь». «Это потому, что я шью с 10 лет», — рассмеялась Монна Ричи. «Я еще при матушке была помощницей. Пуговицы пришивала, бахрому и золотые канты. Старая сеньора де Ласкала очень любила платье отделывать золотым кантом. И заказов делала очень много. И я была бы рада обшивать и новую сеньору де Ласкала». Она подмигнула Дамиане, взглянув в зеркало. «Уж будьте уверены, сеньор Лоренцо весьма щедр. И мы так рады, что он, наконец, надумал жениться. Этому дому не хватает молодой и веселой хозяйки». Монна Ричи вздохнула. «Покрутитесь. Да, вот так». «Надумал жениться?» — с некоторым сомнением переспросила Дамиана, поворачиваясь перед зеркалом. «Он что же, уже объявил об этом, не дождавшись от нее ответа?» «Ой, простите, сеньора, я знаю, что это секрет, но я так рада, что просто не удержалась. Хотя это секрет для всех, а от невесты-то, наверное, можно и не скрывать». Она снова подмигнула. «И если у вас есть пожелания по свадебному наряду, то вы мне шепните, а я все как надо преподнесу сеньору Лоренцо. Многие мужчины в этом вопросе совсем не разбираются. Для них что парча, что рогожка. Они смотрят только на цену. Хотя сеньор Лоренцо для сеньоры Вероники заказывал наряды охапками». Никогда не скупился. Так что он будет весьма щедрым мужем. «Для сеньоры Вероники?» У Дамианы даже пальцы похолодели, и она осторожно спросила. «А кто такая сеньора Вероника?» «Так первая жена сеньора Лоренцо. Вы не знали?» Монна Ричи бросила короткий взгляд на Дамиану. «Такая трагедия. А я говорила, нельзя брать фату, испачканную кровью. Плохой знак». Дамиана смотрела на помощниц Монны Ричи, которые орудовали иголками, подшивая подол платья, и в голове разом собралась мозаика из кусочков. «Так вот в чем дело. Маэстро был влюблен в жену своего брата. О, Сирениссимо!» И сладкий запах магнолии разлился по комнате с такой силой, словно кто-то расколол склянку духов о мраморный пол. Пансион Святой Лючии. Покои сестры Агнессы. Старая ведьма Умберта и рядом с ней Вероника, а на полу на огромном куске полотна разложена фата невесты. Эту фату, только украшенную камнями и розовым жемчугом, она уже видела раньше, в свой самый первый день в палацу Скаллигеров, когда маэстро и сеньор Лоренцо устроили ей экзамен. Чудесное творение пансионных кружевниц сейчас еще не расшито драгоценностями, а его край испачкан кровью. Кровь, конечно, пытались сводить, но бурое пятно все равно осталось, глубоко въевшись в переплетение шелковых нитей. В углу стоит девочка, видимо, одна из кружевниц, что работали над фатой. И ее глаза, как две плошки, полные ужаса, а рядом возвышается старая корга Маэсса Рамола с розгой в руке. «У нее носом кровь пошла. Вот все и изгваздала дрянь. И Майса Рамола бьет девочку розгой прямо по рукам. Мы все, что смогли, сделали, сеньора. Но это же шелк. Боюсь, тут уже ничего не исправить. Я не надену ее, восклицает Вероника. Это дурной знак. Надо перенести свадьбу. Еще как наденешь, шипит Умберто. Мы не станем переносить свадьбу из-за какой-то там фаты. Но это дурной знак. Не будет счастливой жизни. У тебя и так ее не будет, дурочка. Ты что себе вообразила? Умберто поворачивается к сестре Агнессе и приказывает, как будто щелкает бичом. Все пошли вон. И эту дрянь с собой заберите. Она указывает на девочку. Вышвырните ее на улицу. Нам тут не нужна неряха. Чтобы ноги ее больше здесь не было. Только выпарите сначала как следует. Да, сеньора. Сестра Агнеса с готовностью бросается к дверям. А когда комната пустеет, Умберто поворачивается к Веронике, впивается в ее плечи крючковатыми пальцами и произносит тихим голосом, полным яда. «Ты наденешь эту фату и сделаешь, как я сказала. Или я отправлю тебя туда, где тебе самое место. Ты все поняла?» Из прекрасных глаз Вероники начинают капать крупные слезы, и губы дрожат от обиды и страха. «Но когда я все сделаю, я же все равно останусь женой сеньора Лоренцо», — бормочет она. «Останешься? Возможно. Вопрос, надолго ли? Так что не разочаровывай меня. На фату нашьем побольше жемчуга. Лоренцо щедр, так что не поскупится. А жемчуг потом станет твоим. И ничего не будет видно. Ну же, не реви!» Умберто достает из кармана платок и сует в руки Веронике. «Мы уже почти у цели. А теперь и сеньор Райнер и женится. Хотя это все еще держится в тайне, но я слышала, что о помолвке объявят завтра на балу у герцога Нгаролла, как раз на открытие карнавала. Не зря мы все молились Мадонне. Теперь у нас будет много заказов. Сеньоре Беатриче придется обновить весь гардероб. Две красавицы-невесты в одном доме. Какая удача!» «Удача? О, светлейшая!» Было так больно, как будто она разом проглотила морского ежа, и все его иглы вошли в тело где-то в желудке. И причину этой душевной боли Дамиана понять не могла, потому что все ведь так, как и должно быть. А для нее это и правда небывалая удача. Тогда почему ей хочется плакать? Монна Ричи была права, платье сидело идеально. Дамиана стояла перед зеркалом и смотрела на свое отражение. Платье из зеленого шелкового муара облегало грудь, талию и живот, как вторая кожа, и собиралось сзади пышным каскадом. Открытые плечи, переливы ткани и никаких украшений в виде рюшей или бантов. «Ну вот, манифико!» — воскликнула Монна Ричи, целуя кончики пальцев, опуская поцелуй в сторону отражения. «Эта женщина может покорить кого угодно! Выше нос, Мия Белла!» Дамиана посмотрела на портниху растерянно, потому что в этот момент подумала, что покорять она хотела бы совсем не того, кого должна, а того, кого должна, и покорять не нужно. В утренней суматохе, связанной с убийством и новой бабочкой, она совсем позабыла, что ответ сеньору Лоренцо нужно дать уже сегодня вечером, а вечер неумолимо приближался. И другого ответа, кроме как сказать ему «да», в этом мире не существовало, потому что отказать сеньору Лоренцо и покинуть дом Скаллигеров — это подписать себе смертный приговор, но и представить, как он прикасается к ней, было просто какой-то пыткой. Маэстро вернулся к вечеру, как раз когда Монна Ричи уже уходила, а служанка закончила укладывать волосы Дамианы. Она слышала, как маэстро говорил с экономкой, потом, видимо, ушел переодеваться, вернулся через какое-то время, а Дамиана места себе не находила от волнения. Бродила по комнате туда-сюда, пытаясь успокоиться, но не знала, куда деть руки. В этом платье она казалась себе какой-то слишком голой, беззащитной. Цверские женщины не зря вешают себе на грудь так много бус, и тюрбан носят на голове, и бедра повязывают платком. Когда на тебе столько всего, мужчина не смотрит на тебя, представляя совершенно голой. В этом платье и представлять не надо. Она знала, что сейчас маэстро на нее посмотрит и оценит ее наряд, и, кажется, этой оценки она боялась больше всего на свете. С чего бы это? И она не знала, чего хочет больше, чтобы этот наряд ему понравился или показался просто обычным платьем, достаточным для похода в театр. Поэтому, когда маэстро постучал в дверь и спросил, можно ли войти, она провела руками по переливающейся ткани, спрятала их за спину и так и осталась стоять у зеркала, не зная, что делать дальше. «О-ля-ля, Дамианна Рося не может подобрать слов. Ну же, не будь дурой и каракатицей. Ничего не произошло. Он патриций, ты цвера. Он патриций, ты гадалка. Он патриций, ты никто. Это просто работа. Просто работа, Дамианна, за которую тебе заплатили 600 дукатов. Входите». Наконец выдавила она из себя, вдохнула поглубже, вздернула подбородок и снова провела руками по платью, чувствуя, как пальцы предательски дрожат, а сердце колотится в груди, как сумасшедшее. Маэстро вошел с каким-то свертком в одной руке и тростью, висящей на запястье другой, и, закрыв за собой дверь, остановился. Ей показалось, он как будто что-то забыл, потому что посмотрел на нее и тут же отвел взгляд и принялся озираться, словно что-то искал. «Добрый день, Монна Росси», — буркнул обыденно, подошел к креслу и положил на него какой-то сверток. Маэстро уже был одет в приличествующий случаю фрак, идеальную рубашку и галстук, и раньше бы она назвала его наряд раздражающе элегантным, но сейчас, глядя на его профиль, она вдруг так не кстати подумала, что маэстро — красивый мужчина, и будь она проклята, если это то, о чем она должна думать сейчас. «Ну что, вы готовы, Монна Росси?» — спросил маэстро, все еще не глядя на нее и не спеша развернул сверток. «Как видите». Она развела руками и даже разозлилась от того, что маэстро был занят этим чёртовым свёртком. Она-то думала, что он заметит ее наряд. Но маэстро глянул через плечо вскользь и тут же снова отвел взгляд, как будто там и смотреть было не на что. «Ну вот, Дамианна, а ты боялась произвести слишком сильное впечатление на этот бессердечный кусок льда. Ну и ладно. Ну и хорошо. Ну и плевать. И вообще». Мия вдохнула и, придав лицу выражение безразличия, какое только смогла, порывисто натянула длинные перчатки, полагающиеся к платью, взяла веер и подошла к креслу. «О, а это что за ангельский мех?» — воскликнула она, глядя на разложенную на кресле белую накидку. «Это манто из горностая», — произнес маэстро, выпрямляясь и снова не глядя на Дамианну. «В театр принято надевать меха, Монна Росси, поэтому я одолжил его у тети Перуджио, так что постарайтесь не заляпать его соусом. Не стоит расстраивать столетнюю тетю». Маэстро усмехнулся, достал из внутреннего кармана бархатный футляр и открыл. На атласной подкладке лежало ожерелье. И Мия даже застыла, глядя на него. Прозрачные камни, оправленные в золото, блестели и переливались, и сколько оно стоит, она не смогла даже предположить. И под впечатлением от увиденного все обиды на маэстро испарились из головы в то же мгновение. «Повернитесь», произнес маэстро, явно довольный ее реакцией и удивлением. «О, светлейшая!» — пробормотала Мия, послушно поворачиваясь к маэстро спиной и глядя в зеркало на свое отражение. Руки маэстро ловко застегнули ожерелье на шее, и теперь из зеркала на Дамианну смотрела вовсе не лавочница Мия Росси с Рива-дель-Карбон. Дамианна Росси не носит меха и бриллианты. «Ну вот, теперь вы самая настоящая сеньора», произнес маэстро, тихо склонившись к ее уху, и их взгляды в зеркале пересеклись. Он стоял прямо за ее спиной, так что она чувствовала голыми плечами его дыхание и тепло его тела, и от этого тихого голоса и его темного взгляда сразу стало невыносимо жарко, сердце забилось где-то в горле, и внутри все сжалось в каком-то сладком предвкушении. «Чего?» Пальцы маэстро не спеша провели по ожерелью и медленно скользнули вниз по ее плечам, едва касаясь кожи и словно не желая разрывать это прикосновение. И от участившегося дыхания бриллианты у Дамианны на шее вспыхнули тысячей искр. Они с маэстро смотрели друг на друга сквозь зеркало, которое стало прозрачнее и светлее от их взглядов, и оно как будто связало их невидимой нитью, не давая отпустить друг друга. И его потемневший взгляд, и это легкое прикосновение пальцев — и тишина, повисшая между ними, ударили в голову хмелем, заставив ноги ослабеть и губы дрогнуть, приоткрывшись. И все, что ей нужно было в это мгновенье, чтобы его ладони просто прижались к ее плечам и больше не отпускали. «О, Сиренисима! Да она спятила совсем!» Мия судорожно накрыла ожерелье ладонью и хрипло спросила, гася этот жаркий взгляд. «Оно стоит, наверное... Я даже не знаю, сколько. Наверное, 10 000 дукатов?» 300 000 дукатов, если точнее», — шепнул маэстро с усмешкой. «Сколько?» Дамиана развернулась, обдав его шлейфом своей юбки, и голос у нее сорвался. «О, Сиренисима! Снимайте его сейчас же, снимайте! А если я его потеряю? Или его украдут? Я не могу его надеть!» «Еще как можете!» Маэстро накинул ей на плечи манто из горностая и ловким движением завязал ленты прямо под подбородком. «Вы идете в театр Монна-Росси как моя гостья, как моя загадочная гостья, над личностью которой будет ломать голову вся Альбиция. Вы будете сидеть между мной и Лоренцо, и поверьте, весь театр будет смотреть только на вас. Каждая женщина захочет посетить нашу ложу и оставить на вас клеймо своего мнения. А нам ведь это и нужно, верно? Чтобы вы могли всех их рассмотреть. Так что вы должны выглядеть потрясающе, Монна-Росси». Он подал ей согнутую в локте руку и добавил чуть тише, немного склонив голову. «И вы потрясающе выглядите, Дамиана, чтоб мне пропасть». Она нервно рассмеялась, снова схватилась за ожерелье, спрятанное под мехом, и вцепилась пальцами в его локоть. «Но не обольщайтесь, Монна-Росси. Бриллианты тоже тетины, так что не уроните их в канал», — усмехнулся маэстро. «Я буду беречь их, как святые мощи», — горячо воскликнула Дамиана. «И снять их с меня смогут только вместе с головой». «Идемте, в театре нас ждет Лоренцо. И сегодня он сильно не в духе. Не будем его злить», — произнес маэстро как-то устало и повесил трость на запястье другой руки. И Дамиана подумала отстраненно, что он снова не хромает. Они вышли на лестницу, и Дамиане все казалось, что она сейчас наступит на подол своего платья, что оступится и сломает слишком высокий каблук туфель, что ожерелье расстегнется и соскользнет, и она этого даже не заметит, а белая накидка слишком белая, и она ее непременно испачкает. «Вы так нервничаете, Монна-Росси, как будто вас ведут вешать», — чуть усмехнулся маэстро. «Это платье и мех, и это ожерелье». «Это всего лишь платье, всего лишь мех и всего лишь ожерелье», — произнес маэстро ободряюще. «Ничего с ними не случится». Только сейчас Мия заметила, как странно смотрят на нее месье Ротавио и Монна Джованна, и остальные служанки и слуги, выстроившиеся у причала. Так, как будто им всем только что явилось привидение. Пабло, подпоясанный новым кушаком, в новой шляпе и красном жакете болеро, уже стоял у гондолы, поджидая хозяина, но, увидев Дамиану, даже растерялся. «Пабло, где твои манеры?» — строго спросил маэстро, и Пабло тут же протянул Дамиане руку, помогая спуститься в лодку. Солнце клонилось к закату, и гондола заскользила по воде, удаляясь от палаццо. Дамиана сидела прямо, как натянутая струна, боясь даже дышать, и молчала, потому что ощущала, как маэстро смотрит на нее. Смотрит и тоже молчит. И когда лодка приблизилась к базилике, Мия спросила, чтобы расколоть как-то эту тяжелую тишину. «Вы что-нибудь узнали? О бабочке?» Она перевела взгляд на маэстро и тут же посмотрела на свои руки, лежащие на коленях. Куда делась та непринужденность в их разговорах? Раньше он ее раздражал, иногда просто бесил, они ругались, и временами между ними возникала неловкость, но совсем не такая, как сейчас. Почему сейчас она чувствует его взгляд даже кожей, ощущает, как он медленно скользит по ней, почти прикасаясь? И это что-то новое, невыносимо чувственное в его взгляде, отчего она, кажется, даже перестает слышать окружающий мир. От этого дрожат пальцы, и в губах пульсирует кровь, заставляя их сохнуть. И внутри все сладко замирает от предвкушения и ожидания чего-то, чего ей нет никакого смысла ожидать. Доктор Феличи нашел сходство. У остальных девушек, кроме одной, были такие же мозоли, как и у той, что нашли сегодня утром. Я отправил Жилью в пансион, чтобы он отвез одну из святых сестер на опознание. «Скоро мы узнаем имя этой несчастной», — ответил маэстро негромко. «Значит, они все были кружевницами?» Дамиана снова взглянула на него. «Разговоры о работе безопасны. Они позволяют отвлечься от ненужных и будоражащих мыслей. И когда маэстро говорит о делах, он сосредоточен и не смотрит на нее так, что сердце уходит в пятки. Возможно. Мы скоро это узнаем». «И больше ничего нового? Вы мне скажите», — произнес маэстро, глядя на нее внимательно. И, может, ей стоило бы рассказать о своем видении, о Фате, о всех тех мелких деталях, о которых она умалчивала все это время, но она не могла. Она не могла заставить себя говорить с маэстро о Веронике. Она не знала эту женщину, но уже, кажется, ненавидела ее всеми фибрами своей души. За что? За то, что он любил ее так сильно. Или, может, он все еще ее любит? Ну, у меня-то ничего, она махнула рукой. А я хотела спросить, комната, в которой я сплю, кому она принадлежала? Вы так удивились сегодня утром, обнаружив меня в ней. Это была комната нашей матери, сухо ответил маэстро. А что было на стене напротив входа? Там висел ее портрет, но Лоренцо почему-то решил предоставить эту комнату вам, Монна-Росси. Интересно, почему? Спросил маэстро, прожигая ее взглядом. Не знаю. Она пожала плечами и отвернулась, чувствуя, как под горностаевым мехом ей становится невыносимо жарко, хотя на канале дул холодный ветер. Неужели сеньор Лоренцо сказал брату о том предложении, которое он ей сделал? Но если об этом знает даже Монна Ричи... И внезапно ей стало ужасно стыдно. А что об этом подумает маэстро? О, Серениссимо! Да он же будет ее презирать! А если бы такое предложение ей сделал маэстро, стала бы она раздумывать. Она почувствовала, как краснеет, и потянула завязки манто, ослабляя узел. «Хватит уже себя грызть, Дамиано Винченцо Росси. Вон у маэстро есть невеста, красавица Беатриче, жемчужина Альбиции. Зачем тебе его одобрение? Плевать, что он о тебе подумает. И думает ли? Подумай лучше о своей жизни». Мех соскользнул на локте, и Дамиано поспешно отвернулась, видя, что маэстро сделал то же самое. Всю оставшуюся дорогу они молчали. И только уже у самого театра, когда Пабло поддержал ее за локоть, помогая выбраться на причал, маэстро спросил, подавая ей руку. «Монна-Росси, вы слышали когда-нибудь, кто такой Пигмалион?» «Нет. И кто это? Какой-то патриций?» Спросила Мия, ступив на набережную и, запрокинув голову, принялась разглядывать мраморные колонны портика, увенчанные крылатыми львами Альбиции. «Не совсем», — как-то странно улыбнулся маэстро, подставляя ей локоть. «Идемте». «А кто это?» «Неважно». «Тогда почему вы о нем спросили?» «Да просто так. Просто хотел сказать, что я его понимаю». Он как-то горько усмехнулся и добавил: «Поторопимся, нас уже ждет Лоренцо». Сеньор де ла Скала встретил их у входа, и сердце у Дамианы сжалось в неприятном предчувствии, потому что сеньор Лоренцо окинул ее именно таким взглядом, которого она и боялась. Маэстро остановился, сдержанно поприветствовал брата и, внезапно, взяв Дамиану за запястье, подал ее руку Лоренцо со словами: «Твоя дама, Кариссимо, я присоединюсь к вам позже. Мне нужно нанести пару визитов». Для Дамиана это было неожиданно и неприятно оказаться вот так внезапно один на один с сеньором Лоренцо. И перед этой громадой театра, отделанного мрамором, с мраморными же львами, стерегущими лестницу, Мия почувствовала себя ужасно одинокой и несчастной. «Вот, Дамиано Винченцо Росси, смотри. На тебе меха и бриллианты, и ты идешь под руку с самим Подеста Альбиции. Почему же тебе так хочется зарыдать? Дура ты, дура! И каракатица!» Несколько ступенек, статуи нимф. Она шла, цепляясь за локоть сеньора Лоренцо и думая о том, что пошла сюда ведь только потому, что маэстро попросил ее об этом. Как просто все было вчера в лодке. Как сложно все стало сегодня. Театр был огромен внутри, и раньше Дамиане никогда не доводилось здесь бывать. Проплывать мимо, да, но даже ее самые смелые мечты заканчивались перед этими резными дверями, покрытыми позолотой и изображениями ангелов, трубящих в горн. А что за ними, всегда оставалось тайной. Цверы не ходят в театр. Красный ковер заглушил их шаги, пока они торжественно поднимались по широкой лестнице. Нарядные гости кланялись и смотрели на них с нескрываемым любопытством. И в этот момент Дамиана поняла, что именно сделал маэстро, только что вручив ее руку сеньору Лоренцо. Он уступил ее своему брату, чтобы история с Вероникой не повторилась, во всяком случае в глазах всех этих надменных сеньоров. И у нее было чувство, что ее предали. Да чтоб вам всем пропасть. Ливрейные слуги распахнули занавеси в ложу скаллигеров, и Мия, шагнув внутрь, затаила дыхание. Голубой потолок обрамляла росписи танцующих нимф и фавнов. Огромная хрустальная люстра спускалась из центра, и казалось, что в ней горит целая тысяча свечей. В Все ложи отделаны красным бархатом, а снаружи по балконам вьется узор из позолоченных листьев. И запах духов витает вокруг, незримым шлейфом опутывая ложи. Повсюду приглушенные голоса и шелест шелковых платьев. Величие и красота этого места просто оглушили, обрушились на Дамиану так внезапно, что она даже не заметила, как сеньор Лоренцо положил ей руку на талию, помогая опуститься в кресло рядом с собой. «Вам нравится Монна Росси?» Он взял ее за руку, поднес к губам и церемонно поцеловал. Мия ощутила, как сотни глаз из всех окружающих лож проследили за этим жестом так, словно это она и сеньор Лоренцо только что вышли на сцену этого театра. «Здесь очень красиво». Мия хотела вытащить руку из пальцев сеньора Лоренцо, но он не дал. Лишь кивнул кому-то, приветствуя, и произнес тихо. «Не дергайтесь, Монна Росси. Вы должны вести себя непринужденно, если хотите добиться того, зачем сюда пришли». Он опустился в кресло и, положив ее руку себе на колено, накрыл своей ладонью. «Чтобы я вела себя непринужденно, просто отпустите мою руку, если не хотите, чтобы я прилюдно вас укусила», прошептала Дамиана, не поворачивая головы. «Думаю, такое здесь не одобрят». «Здесь нет, но я не против этого. В принципе. Если захотите. Не конкретно здесь, а когда вы примете мое предложение». С какой-то игривой иронией произнес сеньор Лоренцо. Но ладонь приподнял, освобождая ее руку и, чуть склонившись, добавил. «Я жду ваш ответ сегодня, Монна Росси. И, кстати, вы прекрасно выглядите. Пожалуй, я не преувеличу, если скажу, что вы примадонна сегодняшнего вечера». Но Дамиана даже не заметила неприкрытой двусмысленности его намеков. Она смотрела в ложу герцога Нагаролла, смотрела, как маэстро разговаривает с какой-то женщиной в полумаске, как целует ее руку, и ощущала, что не может совладать с собой. «Он привел ее сюда и бросил наедине с Лоренцо? Он целует руки другой женщине? Он...» «Это она, альбицийская жемчужина, прекрасная Беатрича Нагаролла в полумаске и розовом шелке». Злость была такой сильной, что Дамиана стиснула пальцы, чтобы себя успокоить. Она не понимала, почему так злиться на то, что совершенно естественно для любого патриция. «Маэстро женится на Беатриче Нагаролла, и он ничего ей не должен». Она развязала ленты манто, чувствуя, как становится жарко, и спустила его с плеч. Трижды прозвонили колокольчики, зрители стекались на балконы и в портер, рассаживались, и все они, кто из-под тишка, кто открыто, рассматривали ложу скаллигеров. И от этого внезапного внимания, обрушившегося со всех сторон, Дамиана никак не могла заставить себя делать то, зачем ее сюда пригласили. Кажется, впервые в жизни она была так зла и расстроена, но не могла собрать свою злость и превратить ее в послание светлейшей. Вместо этого ей просто хотелось сорвать с себя это ожерелье и манто, швырнуть в зал и убежать в свою лавку и немного поплакать. «Райна просила рассказать вам о светлейших домах Альбиции». Лоренцо снова наклонился к ней. «И пока есть время, слушайте. Напротив нас ложа семьи Делабьянка. Рядом семьи Дель Торре, нашего дожа». Лоренцо говорил, перечисляя дома, и взгляд Дамианы скользил от одной ложи к другой, ища среди них женщину, которую она видела в подвале. Но это было совершенно бессмысленно. Без помощи светлейшей ее здесь не узнать. Не все еще прибыли. Некоторые появляются только к концу второго акта, а кто-то может прислать только цветы и подарки для Примадонны. Люстра медленно поднялась вверх и исчезла в специальном отверстии купола, погружая зал в полумрак. Прошли слуги, гася остальные свечи. Занавес поднялся, и все внимание Дамианы перешло к сцене. Ей нужно успокоиться, и тогда у нее все получится. Просто посидеть в полумраке, глядя на сцену. Да и к тому же, когда еще она сможет узнать, что же такое опера? В зале стало совсем темно. Декорации на сцене изображали ночную виллу на морском побережье. «Уверен, вам понадобится бинокль», — услышала она прямо над ухом голос маэстро, и его рука коснулась ее локтя. «Держите». Дамиана даже не заметила, как он оказался в ложе. Вошел совершенно бесшумно и сел прямо позади ее левого плеча, скрывшись в полумраке. Она взяла бинокль и посмотрела на сцену. Представление начиналось. «Вы что-нибудь заметили?» — спросил маэстро негромко. «Кого-нибудь?» «Пока нет», — ответила Мия, разглядывая сцену. «Здесь сегодня собрались почти все, закрытие сезона. Думаю, нам повезет. Он пришел, и ей как-то сразу стало спокойнее. «Жаль, я не понимаю этот язык», — произнесла Мия, слушая первую арию. «Это староальбицийский, язык молитв, оперы и любовных сонетов», — усмехнулся маэстро и перешел почти на шепот. И хотя говорить в опере неприлично, он придвинулся еще ближе настолько, что Дамиана ощутила его тепло и горько-хвойный аромат, и от осознания того, что маэстро находится от нее так близко, почти касаясь ее оголенного плеча, ее окатило волной странного тепла. Она медленно стянула с рук и перчатки. Это опера о сословном неравенстве. Главные герои — прекрасная вдова, графиня и ее секретарь, — начал маэстро свой рассказ. В душе графини идет постоянная борьба между любовью и законами общества. Пытаясь спрятать страсть под маской холодности и безразличия, она слушает то доводы рассудка, то голос сердца и мучает тем самым и себя, и своего возлюбленного. «Вот как!» — прошептала Дамиана, ощущая, как становится невыносимо жарко. Она повела плечами, полностью освобождаясь от манто, вытащила его из-за спины и бросила на соседнее пустое кресло. И тут же пожалела об этом, потому что голые плечи ощущали теперь все, даже дыхание маэстро, которое касалось их, когда он наклонялся слишком близко. Но поначалу она обращает на него внимание лишь потому, что он собирается жениться на другой. «А что же он?» — спросила Мия с замиранием сердца. «Сначала он уверен, что она просто изводит его ради шутки», — прошептал маэстро, едва не касаясь губами ее волос. Но потом он постепенно влюбляется в нее так же сильно, как и она в него. Сердце пропустило удар, пальцы тискали несчастные перчатки, и впервые в жизни Мия поняла, зачем знатным дамам нужен веер. Графиня пишет письмо, в котором пытается объяснить свои чувства и спрашивает его мнение по поводу того, как оно написано. «Она выдает его за письмо своей подруге, надеясь выяснить его мнение», — прошептал маэстро. «Они оба играют в такую игру, делают вид, что говорят о чьих-то чужих чувствах». Ей было нечем дышать. Она сидела, замерев, чувствуя, как его рука легла на подлокотник кресла рядом с ее рукой, совсем рядом, почти касаясь. «А о чем они поют сейчас?» — спросила Дамиана, чтобы хоть как-то скрыть свое волнение. «Я вам переведу». «Зажечься страстью, видя страсть чужую, и ревновать, еще не полюбив. Хоть бог любви хитер и прихотлив, он вряд ли хитрость измышлял такую. Я потому люблю, что я ревную, терзаясь тем, что рок несправедлив. Ведь я красивей, а меня забыв, он нежным счастьем наградил другую». Из комедии Лопе де Вега «Собака на сене». Ей кажется, что его голос растворяется в воздухе каким-то сладким ядом, совсем как аромат магнолии, как копиумный дурман. А она вдыхает его жадно, и он, попадая в легкие, растекается оттуда по венам, опутывает тело и разум и подчиняет себе, совсем как в старой сказке о волшебной флейте. Он говорит, а она слушает его, кажется, самим сердцем, и щека горит, ощущая, как он близко, как его дыхание касается ее, и его присутствие почти осязаемо, и от этого невыносимо. Ей душно даже в этом платье, и когда пуговицы его рубашки касаются кожи на ее плече, ей кажется, будто это капли горячего воска, так остро и жарко от этого прикосновения. А эти слова? Почему ей кажется, что говорит он совсем не об опере? И все внутри замирает от них, и там, где еще недавно жгло от невыносимой душевной боли, сейчас все сворачивается сладким клубком желания. Если бы они были здесь одни, и если бы все было возможно, если бы он взял ее за руку вот так же, как сеньор Лоренцо, она бы не выдернула руки. Она хотела ощутить это прикосновение. Еще с того момента, как он надел на нее ожерелье. Нет, даже раньше. Вчерашней ночью в лодке, когда он набросил на нее свой плащ, и его рука лежала рядом с ее рукой вот так, как сейчас. Ей хочется этих прикосновений прямо сейчас. Ей хочется почувствовать тепло его ладоней. И кажется, кровь закипает у нее в жилах от желания и невозможности его осуществить. «Посмотрите на жену Дожи, Дамиана», — прошептал Райна, чуть дотронувшись кончиками пальцев до ее локтя. И она даже вздрогнула. Повернула голову и увидела только что вошедшую в ложу напротив женщину. «Это не она?» «Вы думаете, это Дагаресса?» — хрипло переспросила Мия. «Тише!» — шепнул маэстро. «Просто посмотрите». Мия взглянула в бинокль. Высокая светловолосая женщина, крупный нос, гордая осанка, волосы уложены низким валиком почти у шеи. Нет, это не она. Она слишком высокая. Или она? Мия сцепила пальцы и попыталась снова сосредоточиться на своем желании увидеть скрытое и взмолилась к светлейшей. Но, кажется, сегодня предвидение ее покинуло. Или? Закружилась голова, и все стало так нереально и реально. Покой сеньора Лоренцо, темнота. Лишь свеча в руках у девушки, которая крадется с ней к двери, той самой, что скрыта портьерами в углу. Она достает ключ и открывает дверь, а за ней вторую, и вот она уже в той комнате с зарешоченным окном, в которой стоит сейф. Девушка ставит свечу на один из ящиков, снимает с шеи ключ на цепочке и вставляет в замок. «Что ты делаешь, Вероника? Что ты здесь делаешь?» Голос маэстро заставляет ее резко обернуться. «О, Мадонна, Райно! Как ты меня напугал!» «Так что ты здесь делаешь ночью?» Маэстро появляется из темноты. «И откуда у тебя ключ?» «Я... Мне нужно было. Мне дал его Лоренцо». «Мой брат дал тебе ключ от сокровищницы? Чтобы ты пришла сюда ночью?» Маэстро шагает ей навстречу, загоняя в угол. «Не лги мне, Вероника!» «Как ты смеешь?» Она размахивается и бьет его ладонью по лицу. Маэстро перехватывает ее руку, но она снова хочет ударить его, и тогда он перехватывает другую и с силой прижимает Веронику к сейфу. И какое-то время они смотрят друг другу в глаза, и в тишине слышен только звук их тяжелого дыхания. «Что ты хотела взять, Вероника?» — хрипло спрашивает маэстро. «Это все ради тебя!» — шепчет она дрожащими губами, и в голубых глазах возникают внезапные слезы. «Я хотела... Ты же говорил... Мы могли бы сбежать куда-нибудь. Ты ведь сам предлагал». «И ты думала что-нибудь отсюда украсть и бежать? Со мной?» Вероника молчит, а потом внезапно подается ему навстречу и прижимается к его губам горячим страстным поцелуем. И Демиана ощущает все, абсолютно все, как будто это она стоит там, в душной темноте сокровищницы Скаллигеров. Она хотела ощутить его прикосновение, и теперь она чувствует все. Как рушится дамба самоконтроля, словно легкий карточный домик, как маэстро почти со стоном наваливается всем телом, прижимая Веронику к холодной дверце сейфа, как жадно отвечает на ее поцелуй, как слабеет хватка его рук, чтобы тут же превратиться в кольцо страстных объятий. Его ладони лихорадочно скользят по плечам, по спине, сжимают ее тело так сильно, словно хотят навсегда впитать в себя это прикосновение. Поглощают его жадно, как пустынная иссохшая почва впитывает первые капли дождя. Он словно обезумел, покрывает ее всю беспорядочными поцелуями, лицо, шею, грудь, шепчет ее имя снова и снова, подхватывает на руки. Свеча, покачнувшись, падает на пол, и сокровищница погружается во мрак. А Демиана впивается ногтями в собственные ладони изо всех сил, чтобы погасить проклятое видение. И оно тут же гаснет, а в зал опускается люстра с тысячей свечей, потому что закончился первый акт.